Глава третья. «Да», — говорил Драгоманов, качаясь на сене в углу автобуса-фургона, — «были бы деньги, я бы годовичка этой линии у французов поискал. Одного мне даже предлагали, с рахитом немножко, но ничего, для породы. Спермы хорошие тоже можно было бы достать, от самого Ричарда Третьего или пой мне». Взять бы колбочки две. Как хорошо. Подобрал бы я кобыл достойных, по себе ладных и хороших кровей. Взял бы парочку маток из наших старых почтенных линий, где сказывается еще Шантеклер или Грымза. Вот тебе и святой Симеон, по меньшей мере, в пятом колене. Чтобы этот ребус был понятен, я скажу. Порода ведется по линиям, которые пересекаются друг с другом, как железнодорожные пути на стрелках, и движутся дальше своей дорогой. Но это не само собой, а через подбор. Лучшее с лучшим не всегда дает наилучший результат. Например, анилин из линии золотого руна. Кругом него в заводе одно золотое руно, и родниться он вынужден с близкими родственниками. По дороге домой мы уже проехали Страсбург. Надо владеть пером, чтобы описать места, нами виденные. «Хорошо, если свой автобус», — рассуждал Драгоманов. «Все вовремя и когда хочешь. Не надо ждать вагонов, самолетов, не надо иметь дело с транспортными агентами. А ведь сколько было разговоров! Как приходилось убеждать! Автобус? Лошадям? А телевизора им не нужно?» «Что, — говорит телевизор, — у нас свой конный санаторий имеется». «Как санаторий?» «Да так, поезжайте и посмотрите. Пляж, плес, купание. Для чего же все это?» «Для того, — отвечаю, — чтобы дать передышку мускулатуре. Лошадь плавает, дыхание разрабатывает, и копытами, а дорожку ей стучать не приходится, сухожилия успокаиваются». «Нет, — говорят, — все вместе взятое, ваши скачки, зачем?» «Ничего, — сказал я, — приедем в Москву, я с ними поговорю». Мы останавливались и делали жеребцу проводки. За Брестом вышел анилин на обочину и вдруг заиграл. «Родные места! — засмеялся Драгоманов. — Знаешь, кормилец из Сан-Клу в этом году узнал, во память! Лошадиной силы. Особенно ему там парк нравится, я заметил. С видимым удовольствием по нему на проводке гуляет. Парк хороший, что и говорить. Было, однако, холодно. Из Парижа мы выехали плюс 15, а тут мороз градусов 20. Солярка, на которой шел наш автобус, замерзала на стоянках. «Парк в Сан-Клу при ипподроме хороший», — продолжал Драгоманов. «Дренаж, водоемы, по охоте все сделано». Хлопая руками, чтобы согреться, он прошелся перед автобусом. «А какой у нас ипподром специально для скачек можно сделать?» Тут я сказал про себя: «Хотя ты и кавалерист, а все-таки наш брат скаковик». У каждого из тех, кто судьбой связан с конем, свой идеал. Драгоманов, например, руководит скачками. Но недаром же он поет: они ехали долго в ночной тишине. Недаром же, когда поет он это, он плачет. А потому, хотя он и руководит скачками, ему рисуются призовые скакуны, все же напоминающие чем-то кавалерийскую ремонтную лошадь. А я? Я, когда о лошадях думаю, хотя трудно сказать, когда я о них не думаю, но когда думаю я о них, в ясные минуты, когда ни заботы конюшни, ни завтрашний пробный галоп или приз в голове, а мечта, тогда вот вижу я белую дымку, небо, горы, пастбище, табун. Если это табун молодняка, то визг, беготня, игра. А если представишь себе маток с жеребятами, то чинный порядок, тишина, только речка горная шумит, и кобылы изредка окликают своих малышей. Мы тронулись в дальнейший путь. Драгоманов опять улегся на сене и продолжал мечтать вслух. Разбить дорожки, посадить деревья, сделать новую скаковую аллею. За окном автобуса бежали замерзшие, но еще не укутанные снегом поля, самый щемящий сердце вид. «Ты вот не помнишь, — говорил Драгоманов, — а я мальчишкой застал прежний ипподром. Ведь в сущности это был целый город. Тренировались в Петровско-Разумовском парке, купать ездили на фили, конюшни стояли по всей Башиловке. Ипподром им ненавистный, лошади видели только в день скачек. Внимание у них рассеивалось каждый день новыми впечатлениями». Анилин вздохнул, будто и он понимал наш разговор. «Почему кормилец полюбил парк в Сан-Клу? Потому что там он отвлекается и забывает ипподром. Он гуляет, публику рассматривает и, главное, знает, уж скакать сегодня не придется». Драгоманов поднялся, подошел к жеребцу, заглянул к нему в кормушку и, почесывая ему шею под гривой, говорил. «Классной лошади надо создать человеческие условия. Приедем, доложу маршалу, что без теплых конных душей обходиться на конюшне больше нельзя. Не то время. А какие трибуны из новейших материалов можно сделать? Ты вот не помнишь старую трибуну. А сколько в ней было воздушности, какой полет, какая легкость. Миша плакал, когда она сгорела. А потом что построили? Я из заводов вернулся, спрашиваю. Миша, что это? Ведь из судейской последнего поворота не видно. Публика из конца в конец мечется, чтобы скачку посмотреть. Колонны, колонны. Нет, я мечтаю о таком козырьке на ипподроме, как в аэропорту Шереметьево или как в Орли. Ну, попробуй об этом заикнуться. Начнут мне говорить. А путевок в Гагры вашим лошадям не нужно? Или, может быть, однокомнатные квартиры с несовмещенным санузлом им предоставить? Мы сделали еще одну остановку и вышли вместе с жеребцом на шоссе. Через дорогу, видимо, из деревни, стоявшей вдоль шоссе, погнали небольшой табунок лошадей. Они прошли совсем близко от нас. Однако Анилин, хотя и смотрел на них, но даже не заржал, словно это были животные какой-то другой породы, вовсе не лошади. Раза два он повел ушами, а потом поставил их стрелками, и сам подобрался, и встал на фоне неба, как перед фотографом. Табунщик наглядеться не мог. «Ах, конь! И я один раз в жизни видел такого коня!» «Такого, отец, — сказал ему Драгоманов, — можно всю жизнь прожить и ни разу не увидеть. Я вот тоже до седин дожил и на силу такого дождался. Нет, нет, я видел. Где же? В плену. Он плененный был, сам рыжий, как этот, вот здесь бело». «И здесь бело?» — спросил Драгоманов, указав на правую заднюю выше бабки. «Точно. Его откуда-то от нас гнали. Восточная Пруссия. Точно, город Истенбург. А как они его оберегали? Даром, что пленный. Попоны накрыли, а мы дрожим. Специальный конвой, генерал смотреть приехал и говорил все время: «Заргут, Заргут». И еще все время что-то говорили: «Геринг, Геринг». «Хотели его поставить в конный завод Геринга в Истенбурге», — пояснил Драгоманов. «Кажется, поставили. Но куда потом он канул? И было ли от него потомство? А если и было, то где оно? Это, брат, вопрос не легче янтарной комнаты». «Ты, видно, об этом коне слыхал. Если б ты, дед, знал, кого ты видел». «Я и царя видал», — обиделся табунщик. «А что царь? Помню Миша, не наш Миша, а Громов Михаил Михайлович, летчик, но тоже наш брат, лошадник. В эскадриле держал Диану, от Дарвина и Дикарки. Война, бои, вылеты каждый день. А он прилетит, фонарь откинет и спрашивает: проела? Кобыла корм плохо проедала, кругом стрельба. Нервы, обстановка. Конечно, не для чистокровной лошади. Ведь, казалось бы, смерть нависает. Что тут о кобыле думать? А Миша говорил. Самолет еще такой же сделают, а Дианы другой у меня уже не будет. Действительно, кто мог подумать, что от дикарки, скакавшей бесцветно, получится такая прелесть? Ведь это века работы. Ползком продвигалась природа, и вдруг на тебе, дала. «Куда?» — вдруг панически закричал дед-табунщик и со свистом бросился догонять свой табун.